Глава 11. Как только Ольга провалилась в сон, ей почудилось, что она ощущает запах крови, замешанный на ужасе. Женщина попыталась проморгаться и увидела заваленную на бок телегу. Ей было не разглядеть, что за ней, но тянуло ощущением опасности и беды. Показалась красная полоска на снегу, затем сваленное сено вперемешку с кровью. На нем стонала девушка. Старая тканая юбка тоже была покрыта пятнами крови, а там, где она задралась, были видны голые ноги в непонятной обуви. Первой реакцией Ольги было кинуться к девушке, но тут она обнаружила, что у нее нет тела. Получалось, что она все видит, но притронуться не может. Посмотрела туда, где обычно взгляд находил руки — ничего. Оля почувствовала себя видеокамерой, снимающей все происходящее. И тут девушка не просто застонала, завыла. До Ольги дошло. Рожает. Оля заметалась взглядом из стороны в сторону. «Кого-то надо позвать, но как?» «Эй, милая, ты меня слышишь?» Попробовала позвать девушку. «Господи, совсем девочка же, лет 15 от силы!» Глаза роженицы были как будто в тумане. Оля поняла, что девушка сейчас никого не слышит. Снова вой. «Господи, что же делать-то?» «Эй, кто бы ты ни был, где ты, когда так нужен? Помоги!» Внутренний голос, который появлялся в самые критические моменты Олиной жизни, был сейчас необходим как никогда. Ничего. Тишина. «Где ты?» — снова заорала Ольга мысленно. «Помоги! Пожалуйста!» Девушка протяжно закричала. Нижняя часть юбки взбухла, и тут Оля с ужасом поняла, что ребенок вышел. Повисла странная тишина. «Это только в кино новорожденные сразу орут. Когда появилась Варя, — вспомнила Ольга, — да еще на пуповине она тоже не кричала. Лишь когда акушерка удалила слизь из носа, вот тут, да, послышался крик». Девушка вроде отключилась, но грудь вздымалась высоко, жива, а вот под юбкой шевеления не было. «Господи! Тут же должно быть холодно, снег вокруг. Как укрыть младенца? Надо хоть что-то сделать. Срочно!» «Оглядись вокруг!» «Ну, слава богу!» Ольга подняла взгляд. Оказывается, телега была опрокинута в поле недалеко от дороги. В одну сторону та убегала к лесу, за которым маячила верхушка горы, покрытая соснами. В другую терялась в роще. За ней на холме возвышался замок с огромной черной птицей на одной из башен. Когда Ольга взглянула на нее, все поплыло, и она проснулась. Наволочка промокла от потных волос. Оля почувствовала, как капелька вытекла из левого глаза и затекла за ухо. «Ну и приснится же!» — подумала она. Потянулась к телефону без 10:07. Засыпать уже смысла нет. Через 15 минут будить Варю в садик, Оля решила пока ополоснуться. Стоя под душем, размышляла. Раньше этот голос всегда сам появлялся, а сейчас, во сне, я впервые его позвала, и он откликнулся. Может, это подсказка? Может, и в жизни можно так попробовать? Но как? Просто сесть и сказать: «Эй, привет, ты кто такой или кто такая?» Ведь он слышится именно моим голосом. Так, что я об этом знаю? Появляется, когда мне что-то угрожает. В море, в детстве, на крыше в юности. Или когда фоназепама наглоталась с дуру. Или когда после родов чуть в окно с Варюшей не вышла. Как же теперь можно установить контакт? А главное, зачем? Ну вот если предположить, что получится, то что спрашивать? Что говорить? Так, вернемся ко сну. Во сне я до голоса достучалась, когда опасность угрожала не мне, но я испытывала ужас. То есть вроде и про меня, и не про меня. Но сходство в опасности. Значит, теоретически, когда есть опасность, можно попробовать позвать. Но специально устраивать себе трешачок как-то не хочется. Ладно, подумаю об этом позже. Вечером Ольга только коснулась подушки, прикрыла глаза и не заметила, как тут же провалилась в сон. Стала моргать и увидела ту самую девушку. Ольгу окатила волна ужаса. Младенец, весенний от холода, жалобно скулил. Мать достала из-за пазухи нож и замахнулась на ребенка.